цветочной лавке нас встретили крайне настороженно. Сам мистер Тотс, мужчина преклонного возраста, но удивительного здоровья, искренне был рад увидеться лишь с мистером Воланом, а вот на меня он смотрел более чем напряженно, явно ожидая обвинений, на которые у меня были все основания. «Не туда смотрите». Нуруа вновь набил табаком свою трубку. «Более сильный маг здесь я». Мистер Тотс резко выдохнул и произнес. «В ассортименте представляемых моей лавкой товаров больше нет того сорта зимних фиалок, который мог бы вам навредить». Он хотел было выкрикнуть что-то еще, но тут миссис Макстон вдруг обратилась с неожиданным вопросом. «Простите, а где я могу найти уборную?» Владелец цветочной лавки неопределенно махнул рукой, но его едва ли слушали. Моя экономка уверенно двинулась в жилую часть дома, в то время как Наруа, взяв продавца под локоток, не слишком любезно попросил. «А не могли бы вы мне показать вашу оранжерею?» Возможности сказать «нет» Тотсу не предоставили.